стали прибивать к стенам намного крепче. Руби. «А кровать вынести, у тебя силенок не хватает». Рози. «Я бы вынесла, да администратора заметит. А вот простыни, которые я привезла из прошлого отеля, до сих пор мои самые любимые». Руби. «Рози, тебе пора лечиться. И когда ты собираешься упорхнуть в это царство роскоши?» Рози. «В пятницу. Не могу дождаться. Я купила столько новой одежды, что на кредитной карточке почти ни копейки не осталось. Как здорово, что он это сделал. В последнее время у нас с ним все так хорошо, словно второй медовый месяц. Я очень-очень счастлива». «От кого?» «Рози». «Кому?» «Грег». «Тема». «Когда ты приедешь?» «Ты когда собираешься домой? Ведь уже пятница. Наверное, ты уже в самолете, раз на твоем мобильнике сразу включается автоответчик. Может быть, ты можешь ответить прямо из облаков со своего ноутбука». «От кого?» «Грег». «Кому?» «Рози». «Тема Ре». «Когда ты приедешь?» «Привет, любимая. Я же говорил тебе, что останусь в Штатах до понедельника. Я буду дома ближе к вечеру. Можно позвонить тебе, чтобы ты забрала меня из аэропорта? Прости, если вышло недоразумение. Я был уверен, что обещал вернуться в понедельник, а не в пятницу. Дорогая моя, я и сам бы хотел вернуться сегодня. Как прошел первый взрослый день рождения маленькой Кати? Она мне так ничего не написала. Могла бы хоть за подарок поблагодарить». «От кого?» «Рози». «Кому?» «Кевин». «Тема». «Этот уикенд». «Ты не ошибся? Номер действительно забронирован на этот уикенд». «От кого?» «Кевин». «Кому?» «Рози». «Тема Ре». «Этот уикенд». «Да, все правильно, Рози. Грег зарегистрировался у нас сегодня утром. Разве ты не с ним?» Глава 30. «От кого?» «Рози». «Кому?» «Алекс». «Тема». «Как бишь его?» «Как бишь его? Больше нет и никогда не будет». «От кого?» «Алекс». «Кому?» «Рози». «Тема Ре». «Как бишь его?» «Бери Кати и прилетай ко мне. Я забронирую вам билеты на самолет. В течение часа я сообщу тебе номер рейса. Не волнуйся». «От кого?» «Рози». «Кому?» «Алекс». «Тема». «Подожди, пожалуйста». «Подожди, не бронируй билеты. Мне нужно здесь кое-что закончить перед отъездом. Дай мне немного времени. Если я улечу к тебе в Бостон, я никогда не вернусь обратно. Просто дождись меня». «Привет, это я, Алекс. Слушай, мне очень жаль, но я не смогу сегодня вечером поужинать с тобой. Прости, что сообщаю тебе об этом в письме, но это лучший способ из всех, что мне известны. Ты замечательная женщина. Но мое сердце принадлежит другой. Это было решено много-много лет назад. Я надеюсь, что мы сможем остаться друзьями. Алекс». Глава 31. «Уважаемый Билл Лейк, с глубочайшим прискорбием вынуждена сообщить вам о моем увольнении. Я останусь в отеле «Два озера» еще в течение 2 недель, как написано в контракте. От себя хотела бы добавить, что я очень благодарна вам за те 7 лет, что я провела в вашей компании. Это было честью для меня. С уважением, Рози Дюн». «От кого?» «Тоби». «Кому?» «Кати». «Тема». «Катастрофа». «Что? ты не можешь уехать, это ужасно!